«А не выпить ли нам где-нибудь ракии?» — с беспечным видом предложила я. «Приглашаю вас, господа». Рикки несколько удивился, но кивнул. Оливер сначала сделал недовольную мину, но потом принял приглашение и весь вечер вел себя и впрямь замечательно. Свое внимание предупредительно делил между мной и Рихардом. А благодаря нескольким забавным анекдотам из жизни рекламного цеха вскоре даже завоевал его симпатию. Когда подвыпивший Рикки попытался облапать меня, Оливер тактично отвел взгляд. Наконец Рикки, пошатываясь, пошел в туалет. «Дайте мне номер вашего мобильника», — немедля попросила я Оливера. «Зачем?» — сказал он чуть ли не злобно. «Собираетесь пригласить меня на секс втроем?» Ни объясняться, ни ссориться времени не было. Недолго думая, я попросила у поляков за соседним столом ручку и заставила его продиктовать мне номер. Вернула ручку, а салфетку с его номером спрятала в сумку. Я буквально запыхалась от такой спешки. Рикки возвращался. «Ну так что вы тут двое?» — гудел он издалека. «Скучаем, да? Поддаем, да?» Как только часом позже он отвалил от меня и уснул, я встала и отнесла сумку на балкон. Ночь была ясная и по-прежнему теплая. Звезды тихо сверкали. Я включила мобильник. Во тьме зазеленел дисплей. «Не могу спать», — написала я Оливеру. «Вы считаете, что у меня растет зуб?» Но он не ответил мне. Не ответил и на два других СМС-сообщения. Пятое. Двумя днями позже мы с Рикки должны были отплыть с экскурсии на остров Млет. Я не могла представить себе, что целый день не увижу Оливера. Накануне экскурсии вечером я воспользовалась первой зацепкой, которую подкинул мне ничего не подозревающий Рикки, и спровоцировала абсолютно никчемную, почти получасовую ссору. Так что на следующий день разгневанный Рикки на Млет отчалил один. «Ничего не говорите, прошу вас». «Почему вы не отвечаете на мои смски?» Накинулась я на Оливера, как только нашла его. Вопреки заведенному правилу, он не пил кофе на террасе, а лежал в самом конце пляжа. Он поднял голову, но ничего не ответил. «Вам не кажется это несколько невежливым?» — спросила я. Он задумчиво смотрел на меня. «Невежливым? Не думаю. Полагаю, что уже одним отправлением этих смсок вы автоматически ставите нас обоих вне категории вежливости». Я постелила подстилку, сняла верхнюю часть купальника и легла возле него. Он закрыл глаза. Солнце палило. Я чувствовала запах его крема для загара. «Кто эта девушка, с которой вы должны были приехать?» — спросил я чуть позже. «Блудичка! Такой блуждающий огонек!» — вздохнул он. «Блуждающий огонек? Да. Огонек, блуждающий по миру шоу-бизнеса до того времени, пока ее изначально ясный огонек не померкнет. И она хотела, чтобы вы указали ей правильный путь». У него по-прежнему были закрыты глаза. Ей хотелось другого. Она соглашалась спать со мной в августе, но при условии, что в сентябре я обязательно поведу ее на презентацию новых духов от Estée Lauder, где ей, возможно, удастся познакомиться с Павлом Зедничком или с Магуляной Бочановой, чешские кинозвезды. Не поверите, милые дамы, но при слове «спать» я почувствовала укол ревности. «Уж не циник ли вы?» — взболтнула я. Первое, что пришло на ум, однако похоже было, что Оливер задумался над моим вопросом. «Я стараюсь лишь называть своими именами то, что вижу», — ответил Оливер. «Если это цинизм, значит, я циник». Он лег на живот, повернув голову в другую сторону. «А как вы относитесь к моим смс-кам?» — спросила я тихо. «Лучше не спрашивайте», — промычал он в полотенце. «Ответьте мне». Он коротко хихикнул. «Что ж, хорошо. Как точно звучит вопрос?» «Вопрос звучит так. Что, на ваш взгляд, я делаю в последние дни?» — выдала я, не раздумывая. И сама тотчас испугалась этого вопроса. Оливер чуть приподнялся на локтях, повернул ко мне голову и поглядел мне в глаза. «Вы пытаетесь использовать меня в качестве средства, которое поможет вам переварить этого красивого дурачка?» — сказал он безжалостно. Я дала ему пощечину, а потом поцеловала. До отъезда подобную сцену мы повторили еще 2 раза. Глава 10. Похотливый дантист Мразек. Мама выходит замуж. Придворные комики Жемловы. 1. «Это такая густая клейкая жидкость», — смеется Мразок, засовывая мне в рот серебряную подкову, полную вязкой массы для слепков. «На вкус она не то чтобы очень неприятна, но лучше не глотайте». Он подмигивает сестре, которая неприязненно отводит глаза, а потом бросает на меня понимающий, сочувствующий взгляд. Мразок видит это, но, к моему удивлению, никак не реагирует. «Прикусить!» — кричит он, запустив пальцы глубоко мне в рот. «И держать!» Излишняя масса стекает на язык, и я едва сдерживаю рвоту. Мразок быстро собирает ее деревянным шпателем. «Глубоко дышать!» — советует он весело. «Красота требует жертв!» Вдруг в сумке у меня звонит мобильник. По звуку я сразу догадываюсь, что это мама. Я дико вращаю глазами, давая понять сестре, чтобы я взяла его. «Вам плохо?» — спрашивает Мразок. К счастью, сестра понимает. Она вытаскивает мобильник из сумки, но Мразок вызывает у нее аппарат. Я слышу мамин голос, но ответить ей не могу, поскольку изо рта у меня торчит большая металлическая ручка. «Это доктор Мразок», — сообщает дантист маме. «Барышня не может говорить, потому что ее рот заполнен моим инструментом». Затем, передав мобильник сестре, он раздражается гомерическим хохотом. Сестра смотрит на него с каменным выражением лица. Масса у меня во рту постепенно твердеет. 2. «Что это был за придурок?» — интересуется мама, позвонив мне через полчаса. «Дантист», — улыбаюсь я. «Чешский дантист». Я рада, что наконец слышу ее голос. «Что нового?» — спрашивает она. «Что нового?» — повторяю я и тщетно пытаюсь подавить восторг. «Он написал мне! Пригласил меня сегодня на ужин». «Тот из рекламы? Тот 40-летний?» — изумляется мама. Я тут же чуть остываю. «Почему все так подчеркивают возраст? Разве возраст имеет значение?» «Да, тот 40-летний», — повторяю за мамой холодно. «Тот самый 40-летний, который вполне мог быть моим папой». «Почему ты сразу бесишься?» — говорит мама. «Я еще не сказала ни слова». «Вот именно. А почему бы тебе не сказать: ну что ж, прекрасно, желаю тебе удачи». «Ну что ж, прекрасно», — повторяет мама, — «желаю тебе удачи». «Спасибо. Но сегодня все-таки не спи с ним». «Не буду. Завтра уже можешь». Я удивленно хихикаю, но понимаю ее, даже 40-летний лучше, чем Рики Кабичек. «Ну, знаешь, мама», — говорю я с наигранным возмущением, — «польсти ему, но не перебарщивай». «Хорошо, хорошо. Что у тебя нового, мама?» «В общем-то, ничего. Разве что...» Это уже звучит загадкой. «Как понять, разве что?» — спрашиваю я с любопытством. «Разве что я выхожу замуж», — радостно выпаливает мама. Прежде чем изобразить, что разделяю ее радость, я на минуту замолкаю. «Значит, мама тоже. Вот так неожиданность. Я и вправду этого никогда не пойму. Женщина может быть самой, что ни на есть, эмансипированной. Но при одном слове «свадьба» у нее сразу мокнут трусики. Должно быть, милые сестры, с этими впрямь ничего не поделаешь». «Когда ты прилетаешь, мама?» — спрашиваю я по возможности деловито. «Как только достану билет на самолет. Завтра, после обеда или послезавтра?» «Ну, хорошо», — говорю я. «Жемла уже не может тебя дождаться». «Жемловы — это наши комики к ужину. Они живут в соседней квартире, и если мы с мамой хотим немножко развлечься, открываем в ванной крышку на стояке, и на весь вечер потеха нам обеспечена». Диалоги супругов Жемловых протекают обычно так. Жемлова. «Ты можешь мне сказать, куда сегодня вечером отправляешься?» Жемла. «А тебе что до этого?» Жемлова. «Как ни странно, но мне очень даже до этого. Думаю, будучи твоей женой, могу тебя спросить, куда ты отправляешься?» Жемла. «Не нервируй меня». Жемлова. «Это ты не нервируй меня. Я спрашиваю тебя, куда, черт возьми, ты отправляешься? Так изволь мне ответить». Жемла. «Ну, а если я иду за сигарами?»